Сонет 137. Слепой и злой Амур, что сделал ты с глазами моими, что они, глядя, не видят сами, на что глядят? Они толк знают в красоте, а станут выбирать, блуждают в темноте. Когда глаза мои, подкупленные взором твоим, вошли в залив, куда все мчится хором, зачем из лживых глаз ты сделала крючок, нажала чье? Попал я, словно червячок. Зачем я должен то считать необычайным, что в бренном мире всем считается случайным? А бедные глаза, не смея отрицать, противное красе красою называть. Итак, ошиблись глаз и сердце в достоверном, и рок их приковал к достоинствам неверным.